И вот одно ядро проломило палубу, другое нырнуло вслед за ним. Его раскаленная масса добралась до порохового погреба. Взрыв поднял вверх все, что недавно было грозной и устрашающей силой. На догорающие обломки, взывающих о спасении раненых и уже безмолвно плывущих мертвых солдат, моряков и янычар, медленно и тихо, как бы накрывая саваном, падал сорванный с мачты турецкий флаг. Пригордый паша оказался в облаках, поклонился Кинбурну и упал стремглав назад, бросил на другой, такой же жаркий боем день, жестокую шутку генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов. В этот день он сам был на крепостных стенах и валах, у солдат и казаков, на редутах и складах. Шести фрегатам и галерам, конечно же, снова дали отпор. Но генерал-аншеф видел, что пушки на этот раз расположены невыгодно. Кавалерия вязнет в песке. Песок же не дает сильно укрепиться, зарыться вглубь. Принимал меры, требовал, добивался исполнения. Чванство и трусость сдавались неохотно. Особо же возмущал его бездействующий флот. Вельможный и боязливый вице-адмирал Мордвинов, командующий Херсонской эскадрой, команды на выступление и поддержку Кинбурна не давал. Что скажет фельдмаршал Потемкин? Ведь недавно разметал шторм Севастопольскую эскадру Войновича. Потемкин был в отчаянии, остервенении. Два фрегата погибло. А тут можно тоже все потерять. Зачем предпринимать действия, если нет указания? Нет, нет, надо спокойно дослужить до пенсии. Чепуха, что победители не судят. Победители и сражающихся за победу судят чаще и строже, чем побежденных. Подожду указания, нервно думал вице-адмирал. И вдруг на глазах у всей эскадры галера 25-летнего мальтийца Джулиана де Ломбарди кинулась в бой. Да постойте, это же галера Десна, которую избрали для путешествия по Днепру венценосной императрицей. Может быть, на это покровительство рассчитывал мальтиец, верно служивший русской короне. Сигнал о возвращении не был дан, и галера ворвалась в ряды турецких кораблей. Турки панически боялись брандеров, кораблей-поджигателей, а находчивый мичман придал своему кораблю вид брандера. Турецкие корабли ретировались. Закрыв рукой окровавленное ухо, возбужденный и радостный, возвращался Ломбарди к эскадре. Мордвинов, успевший навести справки о том, что мальтиец никакими связями не обладает, обрушился на непослушного, упрекая его в ненужном риске и неподчинении. «Арестовать!» — шумел он. «Отдать под суд! Корсар он, а не воин!» Суворов узнал об очередном наказании смелого человека и тут же направил реляцию Потемкину, назвав его героем. Потемкин ответствовал быстро. «Оказывается, флот тоже может воевать». Наградить? Да. Позавчера мальтиец был героем, вчера преступником, а сегодня мичману Джулиано де Ломбарди по указанию Потемкина присвоили лейтенантский чин. Неисповедимы пути Господни, а человеческие. Наблюдатели доложили генерал-аншефу и начальнику обороны крепости генерал-майору Ивану Реку, что турки в Очакове и пригородных садах суетятся. Ведут какие-то учения, роют землю и учатся возводить укрепления под руководством французских инженеров. Из Стамбула прибыла отборная пехота янычар. Суворов крякнул и сказал, вроде бы и не к месту, французов надо учить, а то взорвутся. С утра 30 сентября подул свежий ветерок. Легкая волна била с одной стороны в косу, с другой было спокойно. И из-за этого морского спокойствия выходили один за другим турецкие корабли, разворачивались и били изо всех бортовых орудий. Крепость дрожала, осыпались и давали трещины ее стены, летели камни и песок. Ядра врывались из-за стены, разбивая дома и мостовую. По приказу основная часть пехоты отошла от крепости на север. Туда и стал высаживаться 1 октября десант с 5 турецких судов. Десантники высаживались как-то неохотно. Казалось, их выталкивают с кораблей. Они несмело постреляли и трусцой побежали в атаку на редуты муромского полка. Муромцы дали залп и с громовым «Ура!» кинулись вперед. Сбоку ударили бугские казаки. Схватка была короткой. Большинство атакующих редут побросало оружие, а возглавлявшие колонны янычары кинулись в воду и поплыли к кораблям, которые поспешно поднимали паруса и, не дождавшись отчаянно взывавших к ним, отошли к Очакову.